не столь важно. Между тем Бао Юй отправился в сад благоуханных роз искать сестер. Фан Гуань с полотенцем и веером в руках последовала за ним. Как только Бао Юй вышел со двора, навстречу ему попались Си Жэнь и Цинь Вэнь. Они шли держась за руки. «Вы куда?» — спросил Бао Юй. «За тобой, стол уже накрыт», — ответили девушки. Бао Юй рассказал им, что только сейчас поел. «Я всегда говорила, что ты ешь часто, словно котенок», — засмеялась Си Жэнь. «Но хоть ты и сыт, все равно должен составить компанию сестрам». «И ты тоже изменница», — произнесла Ци Вэнь, ткнув Фан Гуань пальцем в лоб. «Чуть что бежишь подкрепляться. Когда вы успели сговориться с ним? И нам ни слова». «Они встретились случайно», — возразила Си Жэнь. «Когда им было уговариваться?» «Если так, значит, вы ему не нужны», — заключила Цинь Бэнь. «Завтра все уйдем. Пусть Фан Гуань ему прислушивает». «Мы можем уйти», — заметила Си Жэнь. «А вот тебе уходить нельзя». «Как раз я и должна уйти первой», — бросила Ци Бэнь. «Ведь я ленива, неповоротлива, и характер у меня скверный. И вообще я ни на что не гожусь». «А кто будет штопать плащ из павлиньего пуха, если Бао Юй снова прожжет его?» — засмеялась Си Жэнь. «Ты уж со мной не спорь. Когда я поручала тебе какое-нибудь дело, ты, как говорится, ленилась взять в руки иголку и продеть в нее нитку. Я тревожила тебя не ради себя, а ради него, и ты-то ничего не хотела делать. Как же случилось, что стоило мне на несколько дней уехать, как ты, находясь чуть ли не при смерти, не щадя себя, целую ночь трудилась ради него? В чем здесь причина?» «Сказала бы прямо, зачем притворяться глупой и насмехаться над другими?» Цинь Вэнь фыркнула. Разговаривая между собой, они вошли в зал, где находилась тетушка Сюэ. Все уселись за стол и принялись есть. Бао Юй положил в чашку немного рису и делал вид, что ест. Покончив с едой, все принялись за чай. За столом было весело и оживленно. Все шутили, смеялись и развлекались. Сяо Ло и Сян Лин, Фан Гуань, Жуй Гуань, Оу Гуань, Доу Гуань и другие служанки обегали весь сад, нарвали цветов и трав, уселись в кружок на лужайке и затеяли игру «Бой на травинках». «У меня ива Гуань-инь», — воскликнула одна. «А у меня сосна Архата», — ответила другая. Архат — буддийский святой. «А у меня бамбук царевны», — крикнула третья. «А у меня банан красавицы. А у меня пятнистая бирюза. А у меня лунная роза. А у меня пион, какой описан в пьесе «Пионовая беседка». А у меня мушмула, о которой говорится в пьесе «Лютня». Зато у меня есть трава сестер», — неожиданно заявила Доу Гуань. Все умолкли, никто не знал, какое растение можно противопоставить траве сестер. «В таком случае у меня орхидея супругов», — первая нашлась Сян Лин. «Орхидея супругов», — воскликнула Доу Гуань. «Никогда не слышала ничего подобного. Если на одном стебле один цветок, то это просто орхидея», — поясняла Сян Лин. «А из несколько цветов – это душистая орхидея. Когда цветки расположены один ниже другого, это орхидея братьев. А если два цветка располагаются на одном уровне, говорят, что это орхидея супругов. Вот, глядите».